Айк и Бобби. Полночь. Он вернулся из ванной на мансарду, где его брат мирно посапывал в односпальной кровати у северной стены. Несмотря на окна в трех стенах, в комнате было темно. Луна не светила. Он посмотрел на запад и замер, вглядываясь. В пустом, полуразвалившемся доме на западе от них мелькал свет. Он мерцал из-за стены соседнего дома, в котором жил старик. Свет расплывался, будто горел в дымке или в тумане, но он точно был — ровный, слабый, колеблющийся. И Айк видел, что в комнате того дома кто-то есть. Он толкнул Бобби. — Что? — Бобби перевернулся. — Прекрати. — Посмотри. — Перестань пихаться. — В старом доме, — сказал Айк. — Что там? Бобби в пижаме уселся в кровати на коленки и выглянул в окно. В тупике Рейл-Роуд-стрит, в маленьком квадрате окна старого дома, мерцал и танцевал свет. «Что там?» «Там кто-то есть». Потом кто-то, кем бы он ни был, снова прошел мимо окна. Его тень мелькнула в тусклом свете. Айк отвернулся и принялся натягивать на себя одежду. «Что ты делаешь?» «Пойду туда». Он надел штаны поверх пижамных и нагнулся, чтобы натянуть носки. «Подождешь?» — спросил Бобби. Он вылез из постели и тоже быстро одевался. Они пронесли ботинки по коридору, остановились на верхней площадке, с которой была видна отцовская комната, темневшая в передней части дома. Сквозь открытую дверь слышали его рокот, потом свист и паузу, и снова рокот. Они спустились вниз один за другим, тихо вышли на крыльцо и уселись на ступеньках, чтобы обуться. Снаружи было свежо, почти холодно. Ясное ночное небо полнилось звездами, они светили ярко и чисто. Последние листья на верхушках тополей трепетали на мягком ветру. Мальчики двинулись от дома по подъездной дорожке на Рейл-Роуд-стрит под лиловый уличный фонарь, который тихо поскрипывал на столбе, и, держась обочины грунтовой дороги, вынырнули из пятна света и углубились в темноту. Соседний дом, в котором жил старик, был тихим и блеклым, как серые дома из снов. Они шли по обочине, а потом увидели ее, припаркованная у дороги в сотнях футов от них, в зарослях амброзии темнела машина. Они тут же остановились. Айк жестом приказал пригнуться, и они нырнули в канаву у железной дороги, тихо шли в сухих сорняках. Оказавшись возле машины, снова остановились. Они изучали ее. Слабый отсвет звезд на округлом капоте и багажнике, на серебристых колпаках на колесах. Ни звука. Даже ветер стих. Вышли из канавы к машине, понимая, что теперь они на виду на открытом пространстве дороги, но когда выпрямились в полный рост и заглянули в окна машины, то обнаружили, что в ней никого нет, только пустые банки из-под пива на полу да пиджак на заднем сиденье. Они двинулись дальше, миновали акации в переднем дворе и остановились, затем подкрались поближе к густым зарослям кострица и сухих подсолнухов, обошли их и подобрались к стене дома. Шли вдоль холодных досок, пока не достигли окна, где огонек освещал боковой двор, мерцал все слабее, световым эхом отражаясь от земли и сухих трав. Они услышали, как внутри кто-то разговаривает. В окне не было стекла, его разбили много лет назад, когда кидали в него камни. Но проем все еще закрывала старая пожелтевшая занавеска, кружевная, вязаная крючком, и, подняв головы, сквозь это кружево, мальчики увидели блондинку, лежавшую на полу на старом матрасе. Две свечи были воткнуты в горлышки бутылок, и в мерцающем свете мальчики разглядели, что блондинка была одной из старшеклассниц, которых они часто видели на Мейн-стрит, и она была совершенно голой. Армейское одеяло было расстелено на матрасе, и девушка лежала на одеяле, задрав колени, так что мальчики видели влажные волосы, блестевшие у нее между ног, нежные распластанные груди, бедра и тонкие руки. Ее кожа была кремово-розоватой, и дети глядели на нее в изумлении, почти в религиозном трепете. Рядом с ней лежал крупный, мускулистый рыжий парень, голый, как и она, только на нем была серая футболка с отрезанными рукавами. Он тоже был из старшей школы. Его они тоже раньше видели. И теперь он говорил: «Это не так. Это только один раз». «Но с чего вдруг?» «Я же сказал тебе. С того, что он приехал сегодня с нами. С того, что я обещал ему, что можно. Но я не хочу. Так сделай это для меня». «Ты меня не любишь», — проговорила девушка. «Сказал же, люблю». «Как же, если б любил, не заставлял бы меня это делать». «Я тебя не заставляю», — возразил он. «Я прошу об одолжении». «Но я не хочу». «Ладно, Шарлин, к черту, ты не обязана». Старшеклассник встал с матраса. Мальчики следили за ним снаружи. Он встал при свете свечи в футболке без рукавов, без штанов, мускулистый, высокий. Его член был большим, и волосы вокруг тоже были рыжими, но светлее, оранжевого оттенка. Головка была лиловой. Он нагнулся, взял свои джинсы, влез в них, натянул и застегнул пояс. «Раз!» — позвала девушка. Она смотрела на него с матраса, изучая его лицо. «Чё? Ты злишься?» «Я уже обещал ему», — ответил он. «Теперь не знаю, что ему сказать». «Ладно», — сдалась она. «Я сделаю это ради тебя, но я его не хочу». Он посмотрел на нее. «Я знаю», — сказал он. «Я его позову». «Но тебе стоит ценить это, черт возьми». «Я ценю». «Я имею в виду ценить это и после», — добавила девушка. Он вышел в открытую дверь, и из темноты двора мальчики наблюдали теперь за ней одной. Она повернулась на бок в их сторону, вытряхнула сигареты из красной пачки, зажгла одну, наклонившись к пламени свечи, и в этом неверном свете они видели, как ее груди свисали свободно, конусами, как приподнялись ее худые бедра и девичий зад, а потом она снова легла и закурила, и выпускала дым прямо над собой, а пепел смахивала на пол. Она подняла свободную руку и принялась рассматривать тыльную сторону своей ладони, провела рукой по волосам, откинула их с лица. Затем появился другой парень. Он стоял в дверях, глядя на нее. Вошел в комнату. Он тоже был здоровяк из старших классов. Девушка даже не взглянула на него. «Это не ради тебя», — предупредила она. «Так что не воображай себе». «Я знаю», — ответил он. «Как же! Ты позволишь мне сесть?» «Я не собираюсь делать это стоя», — сказала она. Он присел на армейское одеяло и взглянул на нее. Вскоре он потянулся к ней и коснулся пальцами ее темного соска. «Ты что делаешь?» — возмутилась девушка. «Он сказал, ты согласна». «Ни хрена я не согласна! Но я ему обещала, так что поторапливайся». «Я сейчас», — сказал парень. «Снимай одежду», — приказала она, — «бога ради». Он сбросил ботинки, расстегнул пояс и снял штаны и трусы. И мальчики наблюдали за ним со двора и видели теперь, что у него тоже внизу волосы. Его член был даже больше и весь набухший, торчал вверх. И, не говоря ей ни слова, здоровяк лег на девушку между ее ног, а она задрала колени, снова расставила ноги, прилаживаясь к его весу. Он сразу начал двигаться на ней. Они видели его бледную задницу, как та поднималась и опускалась. Затем движения стали быстрее, резче, и очень скоро он прокричал что-то дикое и непонятное, будто ему больно, выкрикнул какие-то слова ей в шею, дернулся и затрясся, а после остановился. И все это время она лежала тихо, не произнеся ни слова, глядя в потолок, держа руки по бокам, будто находилась в каком-то другом месте, и это вовсе была не ее жизнь. «Слезай», — сказала она. Мальчик запрокинул голову, заглянул в ее лицо, перекатился с нее на одеяло. Помолчав, сказал: «Эй!» Она взяла сигарету с крышки, которую положила туда, когда он пришел, попыталась затянуться, но та уже погасла, наклонилась к свече и снова зажгла окурок. «Эй!» — повторил он. «Шарлин!» «Что?» «Ты классная!» «Что ж, а ты нет!» Он оперся о локоть, лежа на матрасе, чтобы взглянуть на нее. «Почему это?» Она не смотрела на него. Она снова откинулась на матрас, курила, глядя вверх, в точку, где пламя свечи дрожало на грязном потолке. «Почему бы тебе не убраться отсюда?» «Что плохого я сделал?» — спросил он. «Просто убирайся отсюда к чертям собачьим!» Она уже почти кричала. Он встал и оделся, не переставая смотреть на нее. Затем вышел из комнаты. Вошел первый мальчик, полностью одетый. На нем теперь был школьный пиджак. Девушка взглянула на него с матраса. «Ну и как это было?» — спросил он. «Это не смешно. Можешь хотя бы подойти и поцеловать меня?» Он присел, поцеловал ее в рот, погладил ее грудь и скользнул рукой к волосам между ног. «Прекрати», — сказала она, — «не надо. Давай уедем отсюда. Мне здесь уже жутко становится». Из окна мальчики видели, что старшеклассник вышел из комнаты. Затем они смотрели, как девушка надела трусики, потом белый лифчик. Ее локти торчали в разные стороны, а руки искали сзади застежку. Затем она встряхнула лифчик, надела джинсы, натянула через голову рубашку и, наконец, нагнулась и задула обе свечи. Тут же комната погрузилась в темноту, и они слышали только ее шаги по голым сосновым доскам. Снаружи они проскользнули к передней двери и спрятались в тени, прижавшись к холодной деревянной стене. Смотрели молча, как девушка и два здоровяка вышли в заросший двор, прошли под деревьями, сели в машину и укатили в ночь по Рейл-Роуд-стрит, и только красные габаритные огни растворялись в пыли над дорогой, пока машина спешила к Мейн-стрит и центру города. «Вот сукин сын», — сказал Айк. «И второй тоже», — сказал Бобби. «Да что с ним?» Они вышли из зарослей амброзии и сухих подсолнухов и направились домой.